Олег Нестеренко. Рыцарь и ведьма. Мечтают ли драконы? Телефон. Вот что так настойчиво требует меня к жизни, продираясь ко мне через кофейную гущу сна. Я высвобождаюсь из перекрученных простыней. На пути к телефону натыкаюсь взглядом на часы. Проклятие. Короткая стрелка уже подбирается к семерке. А ведь я заводил будильник на 5:30. Что ж, по крайней мере, ясно, кто и зачем звонит. Ну и что мне ответить? Прежде чем успеваю поднять трубку, аппарат смолкает. Я спал полуодетым. Язык противно липнет к пересохшему небу, хотя голова не ноет. На тумбочке остатки вчерашней выпивки. Пил один. За упокой несчастного существа, которое мы с моими собратьями сегодня уничтожим. Все-таки мученическая смерть. Пускай отец Ансальдо и объяснил мне в выражениях отнюдь некротких, что драконьего рая быть не может. Справляю нужду, чищу зубы. Очень быстро, даже не доставая до зубов мудрости. Холодной водой умываю лицо и шею. Подбираю одежду там, где бросил ее вчера. Торопливо и не с первой попытки, обувшись, выметаюсь из квартиры. Пролетев 2 лестничных марша, понимаю, что забыл дома свой меч, именуемый аргументом. Может, забыл, а может, не так уж хотел брать его с собой. Возвращаюсь, подхватываю клинок, запираю за собой, успеваю услышать, как за дверью снова ожил телефон. На улице пахнет мокрым асфальтом после проехавшей поливалки. А вон и фургон. На боку надпись «Vivimus ut vincamus». Девиз нашего ордена и эмблема «Мангуст, терзающий змею». Мангуст или не мангуст, но в общем-то зверюга, про которую в бестиарии апокалипсиса написано, что это природный змееборец, а значит существо богоугодное, тогда как аспид, наоборот, есть дьявол и сатана. Подняв воротник, чтобы укрыть плохо вытертую шею, перебегаю дорогу. У входа в парк уже открылся газетный киоск. Сонный продавец машет мне рукой. Узнал меня, узнает с тех пор, как мое лицо появилось на обложке августовской квинтэссенции. В том же выпуске напечатали интервью с Конрадом Вольцем. Он тоже рыцарь и даже почище меня. Принял аскезу, буквально по всем правилам, с ношением вериг, с толчеными кореньями на завтрак. С девками завязал. А газетчики про это написали так. Конрад Вольц. Правильная диета заменяет секс. Ну что за люди? Как они придумывают эту глянцевую бла-бла-блаш? Да и мы не лучше. Раньше брали плату за голову убитого чудовища, а нынче орден торгует открытками с нашими автографами. И ведь это чуть ли не выгоднее. Может, со временем и вовсе перестанем убивать? Вообще-то было бы здорово. Подхожу к машине. Аргуш мрачно кивает сквозь поднятое стекло. Я тоже ему киваю и забираюсь в фургон через задние двери. «Аргуш, мне прямо так и неловко, совершаю свое скупое покаяние». «Все нормально», — не оборачиваясь, отвечает мой оруженосец и протягивает мне термос. Я приоткрываю крышку, и в этот момент машина резко трогается. Чуть не облился. «Вот тебе и нормально». «Я стучал, но никто не открыл», — бросает Аргуш, не отрывая взгляда от дороги. «Думал, вы не дома. Уже хотел было ехать в янтарный квартал». Он не решается закончить фразу, перехватив мой взгляд в зеркале заднего вида. Меняет тему. Магистр звонил, много раз, волновался, не случилось ли что. Я хмыкаю. Исповедоваться не собираюсь. Да и было бы перед кем. Пусть только попробуют еще раз упомянуть янтарный квартал. Однако это нехорошо. Похоже, за моей спиной начинают болтать. Я наливаю в крышку дымящийся напиток и делаю пару осторожных глотков. Крепкий, горький, с гвоздичной ноткой. Я бы польстил мальчишке насчет его таланта к приготовлению кофе. Мол, не думал ли он открыть свое заведение? Да только это вряд ли его повеселит. Аргуш и сам, наверное, помышляет уже о другой работе. В ордене-то он карьеру не сделает, по крайней мере, пока приставлен ко мне. В этот момент мы выезжаем на Буковую улицу, где днем бывают адские пробки. От кофейного кипятка у меня начинает прыгать сердце, но и без этого мною постепенно овладевает лихорадочное возбуждение. В горле образуется сгусток, и я не могу без тошноты допить крышку, поэтому остатки выплескиваю под сиденье. Все равно машину потом отмывать от чьей-нибудь крови, это уж завсегда. Впрочем, перед акцией лучше многое не пить. Дорожная развязка выводит нас на шоссе. Я расчехляю свои новенькие доспехи с фирменным клеймом Бродбина и Капелла. Обоих моделиров зовут Эвелинами. Как по мне, странное имя для мужиков. Так что их изделия мы тоже называем Эвелинами. Эвелины хороши. Это доспехи так называемой третьей манеры. В надевании простые и податливы, чуть не сами на тебе защелкиваются, а весят раза в 3 меньше, чем мои предыдущие латы. Хоть прыгай в них через скакалку. Как они в смысле прочности, еще предстоит испытать. Но не зря же, наверное, про сильную любовь говорят. прочная, как аврехальковый сплав. И все же главное в эвелинах не это. Главное в них можно отлить, не разоблачаясь. Страшно вспомнить, что было раньше. Закончив покрывать латами свое тело, повязываю шарф, подарок Джудит. Осматриваю светящийся рунический узор на клинке. Защитные знаки едва тлеют. Давно надо было отнести аргумент заклинателю мечей. Ну да ладно, еще успеется. Прикрываю неотдохнувшие глаза. Сквозь веки проступает зарево рассвета, его тепло на моем лице. Я и не вспомню, когда у нас был такой солнечный сентябрь. Тем временем мы сворачиваем с шоссе, и дорога начинает петлять, забирая вверх. Слегка закладывает уши. Я насильственно сглатываю. Слева потянулся скучный одноэтажный городишко, а впереди, на холме, уже видны очертания замка Авиластер. На вершине Аргуш сбрасывает скорость. Это мы приближаемся к крепостному рву. Тут уже полно народу. Журналисты, полиция и самая неистовая публика – поклонницы. Сколько уж девичьих писем я оставил без ответа, а они все не угомонятся. Пишут и пишут. Где ж вы, девушки, раньше были? До того, как я стал молнией архипелага. Трясемся по перекидному мосту. Аргуш, завидев кого-то в окнах караульной, высовывается из кабины и машет рукой. Ждем, пока поднимут решетку, въезжаем в ворота. Приехали. Фургон останавливается на краю мощенного двора. Рядом дежурит неотложка. У господского дома нервно переминаются спасатели и несколько рыцарей из других орденов. Где-то среди них магистр, и встреча с ним тяготит меня едва ли не больше, чем предстоящая схватка. Но делать нечего. Я спрыгиваю на землю, иду в направлении собравшихся. Попутно пытаюсь оценить состояние дел. Судя по задранным вверх головам, дракон все еще жив, и прямо сейчас бой идет на третьем этаже. Да, я слышу рык зверя. Кажется, он даже не ранен. Вернее, она. Это ведь самка. Надеюсь, наши-то, по крайней мере, все целы. Что-то я не вижу магистра. Вот бы удалось проскользнуть незамеченным. Но уже подойдя к дверям, боковым зрением задеваю некую точку напряжения, словно выбоину в идеально гладкой поверхности. Эта точка и есть хорошо знакомый мне взгляд, которого я надеялся до времени избежать. Сэр, придав лицу бойкое выражение, я иду в середину двора, где магистр разбил наблюдательный пункт в тени колодца. Рад, что першандельская знаменитость нас почтила таки своим появлением. Как видишь, не дождались, начали без тебя. Сэр, как я понял, бестия все еще жива и опасна. Смиренно прошу, дозвольте присоединиться к моим братьям. Смиренно, говоришь? Смирения-то тебе и не хватает. Ты на скамейке запаса, Ленокс. Давай, присаживайся рядом со стариком. Тебя подменил Гаэтана Киратера из Ордена Угря. Но твоя помощь может еще понадобиться. Что-то у них там не ладится. Я усаживаюсь на край колодца и заодно со всеми возвожу взор к третьему этажу. Честно говоря, я думал, что подоспею аккурат к раздаче автографов. И что еще за Гаэтана? С каких пор эти братские отношения с Орденом Угря? Рядом топчется Аргуш, охваченный неоднородным румянцем, но к колодцу не подходит, и слава богу. А то еще вздумает топиться со стыда. Магистр, небось, велел ему за мной присматривать. Мы вздрагиваем, когда несколько окон со звоном лопаются. Осколки летят вниз, а из опустелых храм вырываются пламеневые залпы, и один из них выбрасывает наружу горящее тело в доспехах, еще живое. Вопль несчастного отражается от каменных стен. Я в ужасе зажимаю рот. Спасатели натягивают страховку, но мне не видно, как упал рыцарь в огне. Его уже со всех сторон обступили парамедики и пожарные. Огонь, по крайней мере, сбили. Понять бы, кто это. Но понятно только одно. Теперь мой выход. Ленокс, ты хотя бы читал материалы по акции? Устройство замка, разновидность ящера? Да, сэр. Это змей святого Флорента. Вид Агама гигантика. Семейство Ингифераде. Пятый класс опасности. У Малефика сейчас период линьки, а значит, шкура уязвима для наших клинков. У замка тоже есть уязвимые места. В левом крыле в начале сентября обрушилась кладка. Достаточно. Вперед, и будь же снова знаменем рыцарской доблести, каким был когда-то. Магистр хлопает меня по украшенному гербом наплечнику и сует мне в рот капсулу антифобиума. Редуцирует чувство страха. Состав, какие-то травы, секретная рецептура. Противопоказания, уголовная ответственность за хранение. Мы с парнями быстро выяснили, что вторая капсула редуцирует не только страх, но и здравый смысл. После третьей к тебе приходят распутные девы из потустороннего града Тирна-Нок-Этх. А после четвертой от тебя отрекается Всевышний. Магистр, старый хиппи. Из рук Аргужа принимаю шлем и отказываюсь от щита. Взбегая по лестнице к дверям, пытаюсь высмотреть, что там с упавшим телом, но в плотной толчее ничего не разобрать. Захожу внутрь. Жду, пока привыкнут к полусумраку глаза, а тем временем сплевываю подтаявшую капсулу в ладонь и прячу в потайной кармашек на поясе. Трижды сэкономленный антифобиум пригодится позднее. А что до чувства страха? Нет страха, нет и чести. А еще бесстрашные выживают на порядок реже. Только вот плохо, что руки-то трясутся немного после увиденного. Пахнет горелым. Где-то наверху слышу приглушенные крики и грохот. Потом как будто становится тихо. «Вереск, Вереск, я куколка, слышишь меня?» Переговорное устройство в шлеме молчит. Электроника часто сбоит в присутствии магии. Надо спешить. В вестибюле над парадной лестницей установлено чучело дракона. Самец. Судя по размерам и окрасу распахнутых крыльев, ему было не меньше 200 лет. Каждый гость цитадели неминуемо должен пройти под застывшим взором стеклянных глаз и сталактитом-сталагмитом зубов в открытой пасти, которая некогда могла перекусить стрелу грузоподъемного крана. На Першанделе я узнал, что у драконов есть душа. Если отец Ансальда прав, и после смерти они не попадают на небеса, значит, они остаются здесь, неупокоенные, только и жаждущие момента, чтобы отомстить за поругание своих останков. Да здесь целый музей, или лучше сказать мавзолей. На стенах среди бледных прямоугольников, оставшихся от снятых гобеленов, висят драконьи головы разных мастей. Рогатые, косматые, пятнистые. Особи сравнительно некрупные, но как их здесь много. Сколько хозяин замка заплатил за эти трофеи? И зачем? И слышал ли он про концентрацию остаточной магии? Я взглядываю на арканометр у себя на запястье. Превышение нормы в несколько раз. Гигантика наверняка появилась тут не случайно. Странно, что малефики тучами не слетаются на столь сильную эманацию. Вот закончим здесь, и я лично прослежу, чтобы все это сожгли. Надо будет только выбить ордер. Вереск, Вереск, прием. Поднимаюсь на второй этаж. Запах гари становится сильнее. А вот и след драконихи. Какая-то гадкая слизь, кровь, опрокинутая люстра. Где все? Я иду вглубь дома. На самом деле гигантика не такая уж гигантская. Это чуть ли не самая миниатюрная разновидность, особенно в сравнении с першандельским монстром. Огромное ее можно признать лишь относительно цветастой ящерицы, в честь которой Агама гигантика и получила свое название. И все же это самый настоящий дракон, а значит нельзя недооценивать ум и смертоносность этого существа. Слышу стон. Среди опрокинутых коллекционных доспехов не сразу удается разглядеть лежащего Альбера. «Ты ранен? Царапина. Покажи». «Я же говорю, царапина. Джуд, они в донжоне. Прыткое бестие. Всех нас обхитрило». «Я колеблюсь. Царапиной у нас принято называть любое ранение, кроме разве что оторванной конечности. Самый распространенный вид смерти среди рыцарей – это смерть от пары царапин. Да что там? Погибших от пары царапин частенько хоронят в закрытых гробах». «Альбер, я тебя вытащу». «Нет, ты нужен остальным. Где ты был, черт побери?» «Ну, я...» «Слушай, а кто из наших выпал из окна?» «Это был новенький. Гаэтана или как его там? Он жив?» «Я не знаю». «Иду дальше с тяжелым сердцем». «Гаэтана из Ордена Угря. Если бы я прибыл вовремя, он бы не пострадал». «Ладно, с моей совестью разберемся потом». «Джуд», — окликает меня Альбер. «Я не знаю, что это за тварь. Но только это ни хрена не гигантика. Аналитик ошибся». Я выхожу на галерею, ведущую в башню. Тут никого. Внутри донжона попадаю в узкий коридор, а оттуда на винтовую лестницу. Кошмар астматика. Начинаю подниматься, прогнав из себя все мысли, оставив только простейший пучок инстинктов. Вверх и вверх. Ступени скользкие от крови. Это вроде драконья. Человек, потеряв такое количество, не одолел бы всей лестницы. Из-за нескончаемого круглого поворота открывается нескончаемая каменная стена. Начинает казаться, будто остаешься на одном месте, сколько бы шагов уже не сделал. И сколько еще осталось? Надо поберечь дыхание. Наконец я слышу крики, стальной ляск и вибрирующий рев, на который способен самый изысканный из хищников. Ага, тварь измотана. Это как будто лантош. Только чему он радуется? Как раз теперь жди от нее самых опасных выпадов. Я выбегаю на верхнюю площадку, и тотчас меня встречает взгляд чудовища. Чувствую что-то вроде удара в лоб, как бывает, если быстро напиться ледяного молока. Дракон все еще смотрит на меня, когда Боярд обрушивает свой фламберг на его изогнутую шею. Клекот и бульканье. Алая дымящаяся кровь брызжет на серый камень. Рогатая голова со стуком отлетает мне под ноги. Изломанные крылья распластываются и замирают в воздухе, простреленные лучами восхода. Я спешно отступаю от мертвой головы. Как можно было подумать, что это Агама гигантика? Горизонтальные зрачки, костяная корона, две подвижные челюсти. Первый раз такое вижу. «Привет, Джуд. Боярд, тяжело дыша, опускается на колени. Бросив меч, зазвеневший при ударе, стягивает с головы шлем. Коллега весь мокрый от пота. «Вовремя-то, старина, без тебя бы точно не справились. Честно говоря, я уже думал, она никогда не сдохнет. Я даже не успеваю вздрогнуть, когда обезглавленная туша совершает немыслимый прыжок, врезается в меня и с мощным хлопком расправляет рваные крылья. Бледные лица друзей, зубцы башенного ограждения, бойницы в стене. Все это я вижу уже издалека. Изо всех сил стискиваю перерубленную драконью шею, из которой на меня толчками выплескивается горячая густая жижа. Горло сомкнуло, не могу даже крикнуть. Вокруг свистит ветер, я крепко зажмуриваюсь. Вот-вот грянет удар о землю или о камень, и после него ничего не будет. Прощай, жизнь, прощай, Джудит. Так и не сделал я самого главного. Хорошо, что Эвелин не даст моему трупу разорваться на куски. А между прочим, мы все еще в воздухе, я и безголовый дракон. Планируем на ошметках его крыльев. Я приоткрываю глаза, но драконья кровь залила прорези шлема. И тут нас размазывает об твердое. Чешуйчатая туша выскальзывает из рук и отлетает дальше. Меня вертит нещадно, бьет дважды по ребрам, а потом все заканчивается. Я лежу лицом вниз и чувствую запах травы. Неужели живой? Слышу крики, ко мне сбегаются люди, а в глаза через щели забрало, вспышки, пытаюсь подняться. «Господин Ленокс, это ваш первый дракон после першандельского монстра. Что вы чувствуете?» «Господин Ленокс, еженедельник часовой. Вас называют некомандным игроком. Скажите, орден только сдерживает ваш потенциал?» «Господин Ленокс, экологический проект Лона. Наши читатели хотят знать, что вы думаете о сокращении популяции драконов в наших краях». Я срываю с себя шлем и даю волю желудку, который выталкивает из промеж соднящих ребер вчерашний салат и рыбу. И даже такое дерьмо они продолжают фотографировать. Засвидетельствовав у доктора свои ожоги и синяки, мы собираемся в конторе, чтобы обсудить сегодняшнюю акцию. Орден в полном составе, все целы, только у Альбера рука на перевязи. Что там с Гаэтана из Ордена Угря, пока неизвестно. Говорят, он в реанимации. Как себя чувствует наш воздухоплаватель? Ха-ха, очень смешно. Магистр по очереди проверяет записи с камер на наших шлемах. Почти у всех ничего не записалось, одни помехи. Доходит черед до шлема Аделота. Картинка нечеткая, на экране то и дело вспыхивают какие-то круги, и звука нет. Но, по крайней мере, что-то видно. Смотрите-ка, у Аделота опять камера не подвела. На всех Эвелинах одинаковая техника. Значит, дело в Аделоте. Это потому, что он девственник. У девственников антимагическая аура. Я не девственник. У Аделота больше всех шансов найти Грааль. Я не девственник. Тихо вы, ничего не слышно. Так правильно, звука же нет. На экране появляется существо, и все разговоры смолкают. Сразу видно, что это не Агама-гигантика. Сходство, если и есть, то самое отдаленное. Парни, хотя и опешили в первый момент, действуют дружно, проворно, как свора притравленных к зверю лаек. Разве что Гаэтана чуть выбивается из отлаженного командного такта. Они нападают с таким расчетом, чтобы не дать бестии сосредоточиться на ком-то одном. К услугам рыцарей колонны и завороты, за которыми они успевают укрыться, спасаясь от рассекающего воздух хвоста. Замысел моих коллег в том, чтобы дракон, огрызаясь против всех сразу, пыхая вокруг себя огнем, мало-помалу израсходовал бы запас горючих газов в своей жаропрочной утробе. Тогда он какое-то время не сможет плеваться. Тут и надо идти в решающую атаку. Задача центрового – отвлечь дракона на себя. Первой паре фланговых надо разом опустить двуручные мечи повыше от основания чешуйчатой шеи, а задним фланговым забросить штурмовые якоря, чтобы крючья пронзили перепонки крыльев. Тогда попытка взлететь раздерет кожаные мембраны бестии. Хвостовой, понятно, берет на себя хвост. Но моим собратьям не везет. Драконья самка сберегает огневой запас до тех пор, пока обрушение одной из колонн не причиняет разлад в действиях рыцарей. Бестии удается вырваться из оцепления и отгородить Гаэтана от остальных. Чем это кончилось, мы уже знаем. Динамика боя меняется. Уверенности у парней теперь явно меньше. Лже-гигантика пытается скрыться в глубине замка. Ее настигают на втором этаже, и новая стычка выводит из строя Альбера. Но и зверюги достается. Боярдов меч распластывает ей крыло и проходится по брюху. Тут мы все, кроме магистра, вздрагиваем, потому что в фильме прорезается звук. Рокочущее объявление боли и гнева, незаглушимое простым убавлением громкости. На экране, меж тем, конечная остановка. Самый верх башни. Далеко дракониха уже не взлетит, но дожидаться, пока она сама истечет кровью, не стоит. Внизу людно, умирающая хищница может устроить напоследок резню. Рыцари вновь нападают, в дело идут якоря, арканы. Ага, тварь измотана, возвещает Лантош. В кадре отчаянное мельтешение, блестят клинки. А бестия все не сдается, но вот к событиям подключаюсь я. Еще секунда, и жуткая голова катится к моим ногам. Я уж думал, она никогда не сдохнет, говорит экранный боярд. А потом происходит резкая смена плана. Это Аделот, сбитый с ног ожившим драконом, утыкается камерой в каменную кладку. Когда объектив возвращается на исходную позицию, в кадре пусто. Меня и драконихи уже нет на башне. Все оглядываются на меня, я пожимаю плечами. Потом магистр перематывает на один из самых неудачных моментов боя и ставит на паузу. Гаэтан еще в строю, но вот-вот выпрыгнет в окно, объятый пламенем. Начинается долгое обсуждение. Проходит часа три, прежде чем мы повторно добираемся до конца записи. Каждая минута акции разобрана так подробно, что мне кажется, будто я был в гуще событий с самого начала. Шеф говорит речь. Неплохая работа, то все, предложения от зарубежных коллег и съемки в документальном фильме о современном рыцарстве. Что скажете? Братья отвечают на это вскрытием бочонка из подвала Фавиластра. Постойте, говорю я, беря в руки бокал. А в котором часу поступил звонок? От хозяина замка. Опять на меня обращены все взгляды, благодушные, но несколько недоуменные. Вчера около 9 вечера. Вообще-то это было в сводке. Ты же читал? Хорошо, около 9 вечера. Семейство сразу эвакуировали, но акцию назначили на 7 утра. То есть до нашего прибытия дракон провел в замке примерно 10 часов. Джуд без обид, но умничать надо было раньше. Эй, полегче. Он все-таки упал сегодня с башни. Я бы вообще не соображал после такого. Джуд, все очень просто. Замок не был застрахован от нападения дракона. Хозяин попросил нас выждать до утра. Он надеялся, что бестия сама улетит и можно будет избежать разрушений. Увы, этого не произошло. Теперь им придется ремонтировать весь 3-й этаж. Нет, вы не поняли. Я знаю, почему нам пришлось ждать до утра. Вопрос в другом. Почему дракон действительно не улетел? Почему он всю ночь провел в пустом замке? Что он там делал? Магистр откашливается. Боярд с видом огорчения отставляет наполненный бокал. Ты что, хочешь, чтобы мы думали за Малефика? Прости, но, похоже, ты и правда сильно приложился головой. Я не знаю, почему дракон не улетел. И никто не знает. Драконью психологию мы не проходили. Уф, старик, давай выпьем. In vino veritas. Я тактически выпиваю вместе со всеми, зная, что меня не выслушают до конца, пока не нальют по второй. Ладно, примирительно вскидываю руки. Драконью психологию мы, положим, не проходили. Но как вышло, что это оказалось не Агама-гигантика? Чего ты пристал? Ну, ошибся аналитик, с кем не бывает. Но ведь это существо даже близко не напоминает Агаму. Скорее уж, Скорпиоптерикса. Если бы он сказал Скорпиоптерикс, это бы имело хоть какой-то смысл. Но Агама... Джуд думает, что открыл новый вид и хочет, чтобы тварюгу назвали в его честь. Хреновина Леноксиана. Как-нибудь так. Лавры первооткрывателя ему подавай. Мало того, что все и так думают, что мы Джуду в подметке не годимся. Магистр хмурится. Но не на мой счет, а в адрес сказавшего это Мальдива. Проведя разъяснительную работу одним только взглядом, как он это умеет, старый рыцарь обращается ко мне. «Мальчик мой, к чему ты клонишь? У тебя есть какая-то теория? Может, уже поделишься?» «Вообще-то теория у меня есть, правда, довольно дикая. Я и сам не поручусь, что тут не сказался ментальный удар, который я получил, заглянув бестии в глаза. Но сдается мне, что есть прямая связь между драконьими мумиями в замке и визитом неведомого создания». Что если диковинный гибрид еще вчера был классической гигантикой? Что если замок был нужен ей в качестве кокона, как у бабочек? Ну, то есть не совсем как у бабочек. Скажем, она использовала остаточную магию от драконьих чучел, чтобы видоизмениться, превратиться в нечто новое, соединив в себе черты своих мертвых собратьев. Если не в рай, то куда попадают души драконов? Может, они переселяются в тех, кто еще жив? Этим и занималась экс-гигантика в Авиластре. Ждала, пока завершится слияние. Мутировала. Естественно, ничего этого я не сказал вслух. Одного бочонка будет маловато, чтобы подготовить парней к моим экстравагантным концепциям. Наверное, боярд прав. И лучше просто выпить. Нет, сэр, теорий у меня нет. Просто мне кажется, что в мозаике не хватает какого-то элемента. Боярд снова поднимает кубок. В нашей мозаике не хватало сегодня одного элемента. Тебя, Джуд. Это и упрек, и комплимент. Пожалуйста, больше не лишай нас одного из лучших клинков Камелота. «Давайте, парни!» «Вивимус ут винкамус!» Я, наконец, поддаюсь всеобщей беззаботности. Как ни крути, а эти рыцари лучшие в своем деле. Умение вот так запросто, с помощью пары дружеских тостов, преодолеть вязкое касание магии, не дать ей просочиться внутрь, поистине это важнейший навык при нашем ремесле. Мне бы поучиться у них. Как там в той песенке? «Налей чарку, прочисть чакры, долой чары, хой-хей!» Сидим до первых сумерек. Сигналом к сворачиванию банкета служит опустошение трофейного бочонка. Я уже собираюсь выйти вместе с остальными, когда меня останавливает вездесущий взгляд магистра. Он прикрывает двери и показывает на пустой стул. Я с унынием трезвею и в молчании жду, пока старик сядет напротив. «Сударь мой Ленокс, Джуд, мой мальчик», перебирая разные имена, магистр словно надеется подыскать нужный ключ, который бы вскрыл то, что, по его мнению, давно и надежно заперто во мне от меня самого. То ли сознательность, то ли прямодушие, то ли юношеские идеалы. Сейчас будет отповедь, и чем отдаленнее от основного предмета она начнется, тем более сокрушительным обличением окончится. Магистр сплетает перед собой тонкие пальцы. Руки у него покрыты старческими пятнышками. «Джуд, ты верно помнишь, как появился в ордене? Напуганный и растерянный мальчишка, совсем не похожий на прежнего отличника куртуазной академии. Я тогда принял тебя, хотя и знал, что ты доставишь мне забот. Потому что тебе нужна была помощь. Я делаю над собой усилие, чтобы не ответить пылко. Надо же, одолжение мне, оказывается, сделали. Фальсификация истории в чистом виде. Сэр, с вашего позволения, вы приняли меня, потому что я победил першандельского монстра в одиночку, мечом, на котором не было защитных рун. И Эвелина у меня тоже тогда не было. И дракон тот был посолиднее, чем сегодняшняя хреновина Леноксиана. И постарше. Разве не это вас убедило?» Из-под кустистых седых бровей глаза шефа испытывают меня. Один глаз подвижный и по-стариковски выцветший, другой застывший и незамутненный, пронизывающий вечность за моей спиной. Я уже давно научился выдерживать взгляд его глазного протеза. «Да, ты убил дракона, но и сам стал жертвой того убийства. Неужели в Академии вам не объясняли, в чем чреваты столкновения с магическими тварями? Наверное, убрали это из программы». «Я надеялся, что служба в Ордене поможет тебе, поможет разобраться в том, что происходит с тобой, и научиться это контролировать. Но я ошибался. Ни командному игроку ни место в стае. Сэр, не перебивай. Я был на твоей стороне тогда. И я все еще на твоей стороне. Сейчас тебе, может быть, трудно принять мое решение, но со временем ты его оценишь. Джуд, я освобождаю тебя от всех обетов, данных при вступлении в Орден. Не перебивай. Я не караю, а оберегаю тебя. Никто из наших еще не знает, но Гаэтана Кератера погиб. Скончался в госпитале Святой Урсулы 3 часа назад. Его родственники, а это один из старейших кланов Камелота, считают тебя виновным в его смерти. Не перебивай же. Орден Угря не станет выдвигать обвинений. Но семейство Кератера я не могу игнорировать. А они считают, что тебе не место среди нас. Они также обратились к лорду-мэру с требованием изгнать тебя из города. Уверен, до этого не дойдет. Но в первом пункте я обязан пойти им навстречу. Надеюсь, это понятно. На самом деле не совсем. Не совсем понятно, почему родня Гаэтана ополчилась на меня, а не, скажем, на того же магистра. В конце концов, разве не он допустил Гаэтана к подвигу? Ведь это был риск, то есть больше, чем обычно, посылать на акцию отряд, в который замешался боец из другого ордена, с нами прежде не тренировавшийся, не стоявший бок о бок в бою. По мне, так это был изрядный организационный просчет. Да и сам юный Кератера хорош. Не хочу сказать, что рыцари Ордена Угря годятся только на то, чтобы снимать котят с деревьев, но выучка у них не в пример слабее нашей. Надо же ему было непременно пролезть в мою группу. А впрочем, жаль парня. Со временем бы он поумнел. Да, скверно вышло, погано. Надо, что ли, службу заказать, чтоб молились о нем. Но прежде следует похлопотать о живых. И на каких условиях вы предлагаете мне сложить в себя обеты? Я имею в виду... Магистр упреждающе поднимает руку. Мы не прижимистые, получишь двойной оклад, да еще и лестные рекомендательные письма. Так уж вышло, что их за нас напишут другие. Видишь ли, произошло одно недоразумение, но мы не стали его исправлять. Ты сам все поймешь, когда купишь завтра газету. И довольна об этом, Джуд, ты талантливый рыцарь. Но в нашем деле одними талантами не обойдешься. В известной степени талантливым быть даже опасно. Ты сейчас взвинчен. Наверное, обижен. Развейся, а завтра приходи-ка меня навестить часов в 7. Ты ведь знаешь, где я живу? Пропустим по стаканчику виски, который гонит моя старуха. Ручаюсь, ты такого нигде не попробуешь. И поговорим. Поверь мне, о многом надо поговорить. Сбитый с толку, я спускаюсь по старой лестнице с коваными перилами. Задерживаюсь на крыльце. Даю ветру немного привести себя в чувство, охладить разгоряченное лицо. В воздухе пахнет зреющей грозой. Выпивать с магистром доводилось многим, а вот к себе домой он никого еще не приглашал. Тем более никто не пробовал фирменный самогон его жены. Я волнуюсь, будто мне предстоит открыть важную тайну. С другой стороны, что мне может поведать дряхлеющий вояка? Уж, наверное, что-нибудь назидательное про то, как он в моем возрасте себе такого не позволял и чего в итоге достиг. И что надо мне браться за ум, а не то закончу как кто-нибудь, кто плохо кончил. Да, сомнительная почесть выслушивать такое. Хотя, может, он и прав. Признаться, я действительно далеко отклонился от своих прошлых идеалов. Былое рвение, ясность взгляда, простота выбора. Где вы? Контуры бытия будто потеряли свою четкость. Впрочем, одно остается неразмытым. Самое главное. Моя страсть, мое утешение, моя Джудит. Моя и не моя. С Джудит из Фарантоги я познакомился на прошлогоднем турнире, который лорд-мэр традиционно устраивает по случаю Рождества. До этого я уже трижды выигрывал турнир префекта у себя дома, за что получал повышенную стипендию. А вот в столичных состязаниях все никак не удавалось поучаствовать, но после першандельской истории это было вопросом времени. Рождественский турнир – это вам не то, что бывало дома. Дома мы дрались на захудалом ристалище за городом, просто обширный пустырь возле кладбища. И несмотря на покровительство префекта, в публике вечно отирались сборщики ставок, а участникам поступали сомнительные предложения от феодалов округи. Зачастую предлагалось хорошенько подумать при выборе королевы турнира. Это означало, что среди претенденток на престижный, хотя и чисто символический титул, есть та, кому благоволит местный барон. Благоволит, то есть наведывается к ней в сумерках. Другое дело – рождественский турнир. Здесь все отвечает исконному духу рыцарства. Каждый участник – свободный человек в пяти поколениях, имеющий зарегистрированный герб. Судьи отбираются из числа ветеранов крестовых походов. Герольды, менестрели, ярмарки и выставки, кормящие столичный бюджет. О, и множество ослепительных женщин, которые казались мне, выросшему в глуши, не совсем существами из плоти и крови. По крайней мере, не из той же плоти и крови, что, к примеру, мои бывшие одноклассницы. Иной запах, иная стать, совершенно иная речь. Ну вот, это было дня за три до турнира. Я отдыхал после тренировочной конно-копейной шибки. Аргуш массировал мне соднящее плечо. Тогда я и увидел ее в первый раз. Изящную, как резная статуэтка, белокурую, с высоким лбом и чистыми усталыми глазами. Я думал, что это был наш первый взгляд, но, как выяснилось позже, Джудит близорука, и она тогда смотрела не на меня, а просто в мою сторону. Со мной тоже сделалось что-то вроде оптической недостаточности, потому что и я не сразу заметил, что девушка не одна, а сбоку у нее имеется дополнение в виде спутника, которого она несколько отрешенно держала под руку. Черноволосый, с первой проседью в дорогом костюме. По счастью, на вечеринке, устроенной в честь предстоящего турнира, Джудит была уже без спутника, и я счел, что это, по большому счету, пренебрежимый персонаж. Естественно, это был ее муж. Ни во время банкета, ни после него мы толком не пообщались. Одному из герольдов, Гадстафу, видимо, было поручено за несколько часов перезнакомить меня со всем столичным светом, что он прилежно и выполнял, прокладывая запутанный фарватер среди смокингов и декольтированных платьев, делая остановки, чтобы я мог пожать или поцеловать каждую протянутую руку. Настал черед и руки Джудит, которую я удержал дольше положенного. Теперь уж, и это подтверждает она сама, я точно удостоился заинтересованного взгляда. Изумительно, Джуд и Джудит. Какая была бы пара? Так неловко хохотнув, подытожил наше с ней короткое знакомство мой провожатый. Увы, когда Годстав посчитал свою миссию исполненной, Джудит уже не было в клубе. В итоге я прибился к барной стойке и стал заказывать коктейли один за другим, общим числом, соразмерным моему разочарованию. В какой-то момент я обнаружил, что у меня появилась компания. Ладжина, Латона или Ладина. Я тут же забыл, как ее зовут, но она все громче смеялась моей болтовне, и я был ей за это благодарен. А в конце мои байки стали до того уморительными, что ей пришлось даже положить мне руку на колено, чтобы от смеха не свалиться с высокого табурета. О дальнейшем умолчим, тем более, что я плохо помню остаток ночи, но самое меньшее, чем я мог отблагодарить девушку за моральную поддержку, это пообещать, что выберу ее королевой турнира, если, конечно, пройду в финал. В финал я прошел. Нас, финалистов, осталось двое. Перед последним испытанием герольды решили подогреть зрительский азарт, предложив нам назвать своих фавориток, чтоб публика болела не только за лучшего рыцаря, но и за возможную королеву турнира. И вот мне подносят микрофон, чтобы я назвал свою избранницу. То ли Ладжина, то ли Латона. Не перечислять же варианты. Герольд вымученными шутками заполняет затянувшуюся паузу. Или Ладина. Ладно, я выбрал. Называю имя, которое запомнил очень хорошо. Тем более Готстав считает, что нам следовало быть парой. Джудит. Королевой турнира станет Джудит. Джудит из Фарантоги. Ваши аплодисменты. Джудит, старшая из дочерей Августа Рикальдо Адора, заводчика борзых для королевского двора, и супруга Алена Лурии, члена совета директоров Арма Домини, крупнейшего производителя оружия в западном регионе. Я тогда заметил, что одна женщина была для Герольда поводом сказать о двух мужчинах. Мы все надеемся, что господин Лурия отнесется со снисхождением к возвышенному чувству бедного паладина и не пустит в ход одно из своих смертоносных изделий. А отец не спустит на меня собак, подумал я. Ведь воздыхание рыцаря есть лишь свидетельство преклонения перед благородной госпожой и не означает желание обладать ею. Оракул из Герольда вышел никудышный. Публика на трибунах устроила затяжную овацию. Ален Лурия, размещенный с женой в особой ложе, великодушно махнул рукой и шутливым кивком подтвердил, что одобряет мой выбор. Он доволен. Это лестный штрих к его портрету в глазах общества. Откуда ему было знать, как бездарен Джуд Ленокс в соблюдении платонических канонов куртуазной любви? Следуя обычаю, Джудит в знак благосклонности бросила мне батистовый шарф, который я поймал и поднес к губам, опять же следуя обычаю. О, как он пах! Вдохнув ее парфюм, я сразу перенесся в ту спальню, в которой она, полуодетая, наносит эти духи, расчесывает перед зеркалом золотистые волосы в задумчивом предвкушении нового дня. Первое место я не занял. Так и не смог выкинуть спальню Джудит из головы и сосредоточиться на поединке. Вечером в ратуше устроили пир. Ален Лурия даже поднял тост в мою честь. Потом его разыскал какой-то незапоминающийся тип, шепнул что-то на ухо, и они оба спешно покинули праздник. Джудит только грустно улыбнулась мужу вслед. Под предлогом защиты ее интересов в отсутствии законного супруга, я предложил Джудит свое общество, которое она с благодарностью приняла. Выяснилось, что хоть она и вышла замуж в интересах фамилии, но Алена она действительно никогда не любила. Однако грозная и важная профессия все больше поглощала его. Все последнее время он принадлежал не ей, а таинственной работе, направленной, по его словам, на кардинальное улучшение мира. С тем, что улучшение мира требовало, видимо, ее личного несчастья, Джудит успела смириться. Она только надеялась, что речь не идет о каком-нибудь супероружии из арсенала демократии. Или того хуже, о любовнице. Я дал ей выговориться, потом весь вечер развлекал ее как мог, а после пира вызвался проводить ее до особняка в Янтарном квартале. У двери мы поцеловались. Так уж вышло. Она была не пьяна, а просто раскована и возбуждена после ночной прогулки под снегопадом. Со смехом говоря какие-то слова на прощание, Джудит неосторожно приблизилась и на меня повеяло ее горячим дыханием. Я жадно вдохнул запах ее рта и забыл обо всем. Мы просто целовались у ее двери часа полтора, как школьники, которым некуда податься. Так и закрутилось. В то время я уже около года жил в столице и столько же проработал в ордене Мангуста. Одно из непреложных правил ордена состоит в том, что все рыцари должны исповедоваться в конце каждого месяца. Манкировать этим никак не получается. Магистр – человек старой школы, набожный, принципиальный. Не зря же его выбрали президентом фонда поддержки рыцарей-инвалидов. Его самого когда-то покалечил дракон, яд попал в кровь, после этого он уже не мог участвовать в акциях, и, говорят, мужчина из него тоже стал никакой. В общем, магистр требовал, чтобы все мы, не реже одного раза в месяц, посещали Кантилорнское аббатство. Там у меня есть духовник, отец Ансальдо. Призвание пастыря, коему вверена опека над моей бессмертной душой, заставляет его каждый раз сокрушаться по поводу моих отношений с Джудит. «Сын мой, знаю, что вера твоя еще не крепка, и временно мирюсь с этим, ибо и Господь терпелив, но блуд не только греховен, а и тлетворен. Ведь ты веруешь в медицину?» Еще Гален приводит случаи, когда познавший чужую жену покрывался срамными язвами.